Глава 4. Гнездо для вольной птицы. Заслуженная слава. Почетная встреча в Петербурге. Императорские почести. Открытие выставки. Возвращение домой и результаты путешествия. Покупка имения Слобода. Хозяйка Макарьевна. Встреча с Козловым. Семья Николая Михайловича. Подготовка к 4-й экспедиции. Отказ Эклона. В новый путь. За все три путешествия Пржевальским было пройдено по труднодоступным и малоизвестным, а нередко и вовсе неизвестным местностям 22 260 верст, из которых 11 470 верст сняты глазомерной съемкой. Это представляло собой невообразимую ценность для военного ведомства. Кроме того, ежедневно 3 раза в день на протяжении всех путешествий производились метеорологические наблюдения. Иногда измерялась температура почвы и воды. Психрометром по временам определялась влажность воздуха. Психрометр – прибор для измерения влажности. Постоянно велся общий дневник, и по мере возможности производились этнографические исследования. Но самым большим и драгоценным грузом, который Пржевальский вез на родину, были коллекции растений и животных. Среди них новые роды и виды, которые с того времени стали называться именем великого путешественника и именами его помощников. Пржевальский Тангутская, тополь Пржевальского, шиповник Пржевальского, мытник Пржевальского, зверобой Пржевальского, горячавка Пржевальского, бересклет Пржевальского, бузульник Пржевальского, василисник Пржевальского, лук Пржевальского, адиантум Роборовского, недоспелка Роборовского, лагохилус Роборовского, монгольский лук, многокорневой лук, рябчик Пржевальского, поползень Эклона, сурок Роборовского, гонцуйский вьюрок и много других. Зоологический сбор был передан в музей Императорской академии наук в Петербурге, гербарий в Императорский ботанический сад, небольшая минералогическая коллекция в геологический кабинет Санкт-Петербургского университета. Часть собранных коллекций, в которых оказалось много новых для науки видов, как животных, так и растительных, была впоследствии описана академиками Максимовичем и Штраухом, профессором Кесселером и самим Пржевальским по его возвращении. Уже 29 октября 1880 года члены экспедиции ступили на родную землю, а следом пришла слава. В Кяхте, Семипалатинске, Оренбурге и других городах их встречали восторженно, как героев, которыми они, несомненно, и являлись. Тем более, что слухи о гибели экспедиции доходили и сюда. Тем ярче было всеобщее ликование. «Чествования везде такие, каких я никогда не смел ожидать», — пишет Николай Михайлович. Приветственные телеграммы сыпались из всех уголков огромной империи. «Сибирский отдел географического общества приветствует вас с благополучным возвращением из многотрудного путешествия, гордясь тем, что ему первому выпадает удовольствие лично вас приветствовать и познакомиться с новыми вашими открытиями на пользу географической науки. Присоединяю приветствие и от имени товарищей офицеров Генерального штаба. Но мы же помним, какие интриги строили эти друзья Николаю Михайловичу в связи с его резкими высказываниями о бедном положении казаков в Уссурийском крае». Из Хабаровска, из штаба войск Приморской области телеграфировали. «Ваше возвращение в Россию огласилось на празднике управления войск. Все приветствующие глубоко радуются вашему возвращению и твердо памятуют, что Приморская область послужила основанием всесветной славы нашего знаменитого путешественника». Русское географическое общество приветствовало Пржевальского и его спутников телеграммой от имени Семенова и Срезневского. От имени географического общества шлем сердечный привет вам, дорогой и многоуважаемый Николай Михайлович, и вашим почетным спутникам Эклону и Роборовскому. Искренние поздравления со счастливым исходом вашей экспедиции. С нетерпением ждет вас Петербург. 7 января 1881 года Николай Михайлович прибыл в Петербург. К приходу поезда на Николаевском, Московском вокзале собрались члены Русского географического общества во главе с вице-президентом Семеновым Тяньшанским, а также многие академики, ученые, литераторы, офицеры. Пржевальского встретили громким «Ура!» и аплодисментами. В зале, отведенном для торжественной встречи, Семенов от имени географического общества поздравил путешественника с успехом. В приветственной речи он отмечал, что не только само общество и корпорация русских ученых, но и все русское общество с напряженным вниманием следило за шествием по среднеазиатским пустыням, а ложное известие о гибели экспедиции вызвало всеобщее уныние. Отвечая на приветствие, Николай Михайлович сказал, что именно в сочувствии русских ученых к его деятельности и в сознании, что на родине следят за судьбой его экспедиции, он черпал энергию и решимость. Некоторые заметили, что в путешествии Пржевальский изрядно пополнел. «Это все наделали огромные монгольские бараны», – отшутился он, – «которых мы съели около 400 штук». Для путешественника успех экспедиции был не только его личным успехом. Пржевальский постоянно и сам помнил и напоминал другим, что открытиями, которые ему удалось совершить, он обязан своим верным спутникам. В книге о третьем путешествии он пишет: «Если мне и выпала счастливая доля совершить удачно три путешествия в Центральной Азии, то успех этих путешествий, я обязан громко признать, обуславливался в весьма высокой степени смелостью, энергией и беззаветной преданностью делу моих спутников. Их не пугали ни страшные жары и бури пустыни, ни тысячеверстные переходы, ни громадные, уходящие за облака горы Тибета, ни леденящие там холода, ни орды дикарей, готовые растерзать нас. Отчужденные на целые годы от своей родины, от всего близкого и дорогого, среди многоразличных невзгод и опасностей, являвшихся непрерывной чередой, мои спутники свято исполняли свой долг, никогда не падали духом и вели себя поистине героями. Пусть же эти немногие строки будут хотя слабым указанием на заслуги, оказанные русскими людьми делу науки, как равно и ничтожным выражением той глубокой признательности, которую я навсегда сохраню о своих бывших сотоварищах». В докладной записке, поданной им на другой же день после приезда в Петербург, Николай Михайлович просил наградить каждого из участников его экспедиции как за боевые подвиги, затем, ввиду опасностей, которым подвергались все мои спутники во время путешествия, смелости и мужества, оказанных ими при двукратном отбитии нападения на нас диких тибетцев, решаюсь ходатайствовать о пожаловании им наград, назначаемых за подвиги отличия в военное время. 10 января 1881 года путешественник представил свой доклад императору Александру II, долго и с интересом его расспрашивавшему. Высочайшим повелением в тот же день ему был пожалован орден Святого Владимира III степени и пожизненная пенсия в 600 рублей вдобавок к уже имеющейся, а его спутникам Роборовскому и Эклону повышение в чине и пожизненная пенсия в 200 рублей. Чуть позднее ему была назначена аудиенция у наследника, а его спутники также были представлены императору. 14 января по этому поводу в концертном зале великой княгини Екатерины Михайловны состоялось чрезвычайное собрание Русского географического общества, которое открыл его председатель, великий князь Константин Николаевич. В этой торжественной обстановке Пржевальскому был вручен диплом почетного члена общества. В тот же день городская дума избрала его почетным гражданином Петербурга. Следом Пржевальский был избран почетным гражданином Смоленска, почетным членом Санкт-Петербургского университета, Петербургского общества естествоиспытателей, почетным доктором зоологии Московского университета. Значение сделанных русским ученым открытий должны были признать и за границей. Географические общества разных стран – Венское, Итальянское и Дрезденское – избрали его своим почетным членом, а Британское географическое общество присудило ему золотую медаль. «Тибетское путешествие Пржевальского», – писало это общество, – «превосходит труды всех путешественников в Азии со времен Марко Поло». От желающих познакомиться и пообщаться с ним не было отбоя. Почта ежедневно приносила десятки писем. Пржевальского поздравляли, восхваляли, приглашали, просили прочитать лекцию, прислать портрет и автобиографические сведения для иллюстрированных изданий. Он отвечал: «Я имею так много неотлагательных работ, что заниматься жизнеописанием нет времени, да и желания». Его просили устроить на службу, похлопотать о пенсии или повышении в чине. Появилось объявление о том, что в Петербургской городской думе решено повесить портрет знаменитого русского путешественника и что для этой цели ассигновано 1500 рублей. Верный себе Пржевальский довольно сухо отказался от этой чести и просил употребить деньги на более полезные цели. 1 марта 1881 года произошло событие, потрясшее Российскую империю. Император Александр был убит народовольцами. Можно себе представить, в какой траур и потрясение погрузился Петербург. Но несмотря на это трагическое событие, 15 марта в конференц-зале Академии наук открылась выставка зоологических коллекций, собранных Пржевальским, которую он пожертвовал зоологическому музею. Выставка привлекла множество посетителей. «Знаменитый путешественник, почетный член Академии Пржевальский», писал академик Штраух, «собрал во время своих путешествий по Центральной Азии богатейшие коллекции животных, которые пожертвованы им в Зоологический музей Академии. Со времени основания музея никто еще не приносил ему такого ценного и единственного в своем роде подарка. Коллекции Пржевальского дают возможность познакомиться с фауной до сих пор неизвестных частей Центральной Азии, где до него не был ни один натуралист». В начале мая 1881 года, прочитав заявленные лекции и отдав обязательные визиты, Пржевальский вернулся в Отрадное, чтобы начать работу над книгой о третьем своем путешествии. Книга «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» вышла в свет в 1883 году. Каковы же были важнейшие научные результаты третьего путешествия Пржевальского? На карту были нанесены 4100 километров пути по неисследованным ранее местностям. В Няньшане и Северном Тибете открыты неизвестные до того времени горные хребты. Впервые отмечены постоянные климатические явления, общие для всего Центральноазиатского Нагорья, Гоби и Тибета, бури, имеющие направление с запада на восток. Объяснены причины этих явлений и их геологические последствия. В богатейших коллекциях собранных экспедиции представлено много видов растений и животных, ранее неизвестных. Ценные наблюдения сделаны о бытии и общественных отношениях неведомых европейцам народностей Центральной Азии. В книге с присущим Пржевальскому литературным даром ярко описана детальная и одновременно цельная картина исследованных мест, их климата, ландшафта, растительного и животного мира, обыденной жизни населяющих ее народов. Пестрый калейдоскоп событий сплетается в единый узор, подлинность которого подчеркивают меткие выводы о связи местности с укладом жизни населения, зависимости нравов и обычаев от истории края и экономического состояния. По мере того, как увеличивался состав экспедиций, масштабнее становились их цели, а вместе с тем увеличивалась их политическая значимость и возрастало сопротивление на пути следования экспедиций. Тональность книг меняется в сторону более зрелого восприятия увиденного. Ученый, политик и офицер-разведчик проступают в Пржевальском все явственнее, одерживая верх над охотником и восторженным натуралистом. Книга «Из Зайсана через Хами в Тибет» имела грандиозный успех. Один из рецензентов назвал новую книгу Пржевальского «сокровищницей по этно- и зоогеографии Центральной Азии». Однако в ее финале Пржевальский пишет, и в этом вся суть его устремлений, определявшая собой не только его помыслы, но и его действия. «Грустное, тоскливое чувство всегда овладевает мной, лишь только пройдут первые порывы радости по возвращении на родину. И чем далее бежит время среди обыденной жизни, тем более и более растет эта тоска, словно в далеких пустынях Азии покинуто что-либо незабвенное, дорогое, чего не найти в Европе. Да, в тех пустынях действительно имеется исключительное благо, свобода, правда дикая, но зато ничем не стесняемая, чуть не абсолютная. Путешественник становится там цивилизованным дикарем и пользуется лучшими сторонами крайних стадий человеческого развития, простотой и широким привольем жизни дикой, наукой и знанием из жизни цивилизованной. Притом самое дело путешествия для человека, искренне ему преданного, представляет величайшую заманчивость ежедневной сменой впечатлений, обилием новизны, сознанием пользы для науки. Трудности же физические, раз они миловали, легко забываются и только еще сильней оттеняют в воспоминаниях радостные минуты удачи и счастья. Вот почему истому путешественнику невозможно позабыть о своих странствиях даже при самых лучших условиях дальнейшего существования. День и ночь неминуемо будут ему грезиться картины счастливого прошлого и манить, променять вновь удобство и покой цивилизованной обстановки на трудовую, по временам неприветливую, но зато свободную и славную странническую жизнь. Время брало свое, и с некоторых пор Николай Михайлович начал задумываться о том, какова будет его жизнь после того, как он не сможет ходить в экспедиции. Мечтал он об этом так. «Когда кончу последнюю экспедицию, буду жить в деревне, охотиться, ловить рыбу и разрабатывать мои коллекции. Со мной будут жить мои старые солдаты, которые мне преданы не менее, чем была бы законная жена». Но рядом с его родовым имением пролегла колея строящейся Рига-Орловской железной дороги. На много верст вокруг вырубили леса, распугав зверей и птиц. Стало шумно и многолюдно. Николай Михайлович начал подыскивать себе более уединенное местечко. В июне 1881 года он приобрел за 26 тысяч рублей и считал, что это дешево, в глухом бездорожном углу Поречского уезда Смоленской губернии небольшое имение Слобода и поселился в большом деревянном доме, построенном при прежнем владельце, отставном поручике Глинке. Сейчас в восстановленном доме в поселке Пржевальское располагается дом-музей Пржевальского, где собрана его библиотека, личные вещи и множество других экспонатов. «Здесь, в Слободе, будет мое гнездо. Откуда я буду летать вглубь азиатских пустынь?» — радовался Николай Михайлович. В этих местах его привлекала тишина и красота природы. «Лес стоит, как сибирская тайга», — восторгается он в письме Эклону. «Местность вообще гористая, сильно напоминающая Урал. Озеро Сапшо в гористых берегах, словно Байкал в миниатюре». В воспоминаниях о Пржевальском его племянник рассказывает. Как гордился он тем, что перед самым его домом было болото. Особенно ему нравилось то, что в Слободе и ее окрестностях была дикая охота. Медведи, иногда забегали кабаны, водились рыси, много глухарей. Обустроившись по своему вкусу, Пржевальский часто приглашает гостей и с удовольствием организовывает для них увеселения. Конечно, по своему вкусу, то есть поездки в лес с самоваром, путешествия на сенокос, походы на пасеку за медом, рыбалка, купание. Все это призвано было показать гостям то, чем неизменно восторгался Николай Михайлович – красоту окружающих мест. И действительно, места там и сейчас так красивы, что глаз не отвести. Озеро Сапшо удивило меня чудесным, твердым и чистым, незаиленным песчаным дном, прозрачной водой и фантастическим закатом. Кстати, озеро Сапшо и окрестности Слободы – ныне поселок Пржевальское Смоленской области, включены в состав национального парка Смоленское Поозерье. Неподалеку есть санаторий, современные отели и конные базы. И на одной из них, где я побывала во время работы над книгой, живет парочка тех самых лошадей. Управляющему, которого он нанял, Николай Михайлович строго наказывал. «Говорю же я вам, что я доходов не хочу иметь. Я смотрю на имение не как на доходную статью, а как на место, где можно отдохнуть после трудов». Практически сразу, без колебаний покинув родные места, в Слободу переезжает и Ольга Макарьевна, которой Пржевальский безоговорочно доверяет хозяйство. Перед уходом в экспедицию дает управляющему такие указания. «Заведование домашним хозяйством и скотом поручаю Макарьевне, остальное вам». «Одно неудобство», — с досадой писал Николай Михайлович родственнику. «Усадьба стоит рядом с винокурней». Но как раз благодаря этой винокурне завязалось его знакомство с будущим любимым его учеником, соратником и великим продолжателем дела учителя Петром Кузьмичем Козловым. Козлову на тот момент было 18 лет. Как и Пржевальский, он был уроженцем Смоленщины. Его отец гонял гурты с Украины на ярмарки в центральные губернии. Не раз отец брал с собой сына Петра, который с тех самых пор, по собственным словам, заболел мыслью о далеких странах, необозримых просторах, стал бредить путешествиями. Семья жила очень бедно. Это вынудило Козлова по окончании городского училища поступить на службу в контору того самого винокурного завода «Пашеткина», который располагался в Слободе и служил источником недовольства Пржевальского. Впрочем, соседи все обо всех знают. Зная, что Николай Михайлович всегда присматривал себе спутников в экспедиции, а также что не всяк подойдет под его строгие мерки, Макарьевна обратила на юношу внимание Пржевальского. Петр Кузьмич так вспоминает о своем учителе. «С именем Слобода во мне всегда просыпается первое, самое сильное и самое глубокое воспоминание о Пржевальском. Ведь так недавно еще я только мечтал, только грезил, как может мечтать и грезить 16-летний мальчик под сильным впечатлением чтения газет и журналов о возвращении в Петербург славной экспедиции Пржевальского. Мечтал и грезил о далеких странах, о тех высоких нагорьях Тибета, где картины дикой животной жизни напоминают первобытный мир. Завидовал юным сподвижникам Пржевальского, завидовал даже всем тем, кто мог видеть и слышать героя, путешественника. Мечтал и грезил, будучи страшно далек от реальной мысли, когда-либо встретиться лицом к лицу с Пржевальским. И вдруг мечты и грезы мои осуществились. Вдруг неожиданно тот великий Пржевальский, к которому было направлено все мое стремление, появился в Слободе, очаровался ее дикой прелестью и поселился в ней. При виде этого человека издали, при встрече с ним вблизи, со мною одинаково происходило что-то необыкновенное. Своей фигурой, движениями, голосом, своей оригинальной орлиной головой он не походил на остальных людей. Глубоким же взглядом строгих красивых голубых глаз, казалось, проникал в самую душу. Когда я впервые увидел Пржевальского, то сразу узнал его могучую фигуру, его образ, знакомый, родной мне образ, который уже давно был создан моим воображением. Тот день, когда я увидел первую улыбку, услышал первый задушевный голос, первый рассказ о путешествии, впервые почувствовал подле себя легендарного Пржевальского, когда я с своей стороны в первый раз смело и искренне заговорил с ним, тот день я никогда не забуду. Тот день для меня из знаменательных знаменательный день. Решил всю мою будущность, и я стал жить этой будущностью. Само знакомство произошло несколько позже, следующим образом. «Однажды вечером, — рассказывает Козлов, — вскоре после приезда Пржевальского я вышел в сад, как всегда перенесся мыслью в Азию, сознавая при этом с затаенной радостью, что так близко около меня находится тот великий и чудесный, кого я уже всей душой любил. Меня оторвал от моих мыслей чей-то голос, спросивший меня: «Что вы здесь делаете, молодой человек?» Я оглянулся, передо мною в своем свободном широком экспедиционном костюме стоял Николай Михайлович. Получив ответ, что я здесь служу, а сейчас вышел подышать вечерней прохладой, Николай Михайлович вдруг спросил: «А о чем вы сейчас так глубоко задумались, что даже не слышали, как я подошел к вам?» С едва сдерживаемым волнением я проговорил, не находя нужных слов. Я думал о том, что в далеком Тибете эти звезды должны казаться еще гораздо ярче, чем здесь, и что мне никогда, никогда не придется любоваться ими с тех далеких пустынных хребтов. Николай Михайлович помолчал, а потом тихо промолвил: «Так вот о чем вы думали, юноша. Зайдите ко мне, я хочу поговорить с вами». Это была судьбоносная встреча. Пржевальский увидел в юноше ту самую одержимость, которая с ранней юности пылала в нем самом. «Осенью 1882 года, — продолжает Козлов, — я уже перешел под кров Николая Михайловича и стал жить одной жизнью с ним. Пржевальский явился моим великим отцом. Он воспитывал, учил и руководил общей и частной подготовкой меня к путешествию. В слободе с Пржевальским, с этим светочем живой науки, — я увидел более широкий горизонт. Вопрос о зачислении Козлова в экспедицию был решен Пржевальским практически сразу. Чтобы подготовить нового ученика, Николай Михайлович купил учебники и стал сам готовить его к экзамену на аттестат зрелости. После экзамена он намеревался зачислить Козлова на военную службу вольноопределяющимся. Отношения между Пржевальским и его воспитанниками и спутниками – несмотря на то, что сам путешественник многократно называет их дружбой, больше походили на наставничество. С самой ранней юности Пржевальский был ярко выраженным лидером, начальство над собой не терпел. В современной терминологии его внутренняя фигура с ранней юности была сформирована как родительская. Возможно, потому что в семье, рано лишившейся отца, Коля был первенцем. Но при этом он был человеком щедрым, запросто общался с простым людом, любил оказывать покровительство, особенно в делах обучения и науки. Выбору спутников он придавал огромное значение. «Весь отряд должен жить одной семьей и работать ради одной цели», — говорил он. Он требовал от людей много, но и сам, не как начальник, а как родной, близкий человек, участвовал в судьбе многих своих сподвижников. «Лучше учись», — требовал он от Козлова. И юноша оправдал ожидания учителя. В январе 1883 года он выдержал проверочное испытание в Смоленском училище, а затем отправился на военную службу, прослужил в полку 3 месяца и уже к апрелю был зачислен распоряжением правительства в состав новой 4-й экспедиции Пржевальского в Центральной Азии. «Сбылось несбыточное». Так восторженно сам Козлов думал об этом. Одновременно Пржевальский готовит другого своего ученика, Роборовского, к поступлению в Академию Генерального штаба. «Как ты устроил свои занятия?» — строго спрашивает он в письме. «Зубри с утра до вечера, иначе не успеешь приготовиться. Не уступай перед трудностями поступления в Академию, в этом вся твоя будущность». А вот поведение старшего из воспитанников, Федора Эклона, вызывает у Николая Михайловича горькое разочарование. Так же, как теперь Козлова, он в свое время сам подготовил его к поступлению. Под строгим присмотром Пржевальского Эклон проявлял трудолюбие, мужество, хорошие способности. Николай Михайлович возлагал на него большие надежды. Однако после 3-го путешествия офицерская среда, в которую попал Эклон, оказала на него тлетворное влияние. «Жизнь самостоятельная в полку оказала на тебя уже то влияние, что ты сделался в значительной степени мантером», огорчаясь и досадуя, писал ему Пржевальский. На русском военном жаргоне XIX века мантер – выскочка, человек, живущий непосредством. Коляски, рысаки, бобровые шинели, обширные знакомства с дамами полусвета – все это, увеличиваясь прогрессивно, может привести, если не к печальному, то, во всяком случае, к нежелательному концу. Сделаешься ты окончательно армейским ловеласом и поведешь жизнь пустую, бесполезную. Пропадает любовь к природе, охоте, к путешествиям, ко всякому труду. Не думай, что в такой омут попасть трудно, напротив, очень легко, даже незаметно, понемногу. а ты уже сделал несколько шагов в эту сторону, и если не опомнишься, то можешь окончательно направиться по этой дорожке. Мало того, имеющиеся деньги будут истрачены, начнутся долги и так далее. Во имя нашей дружбы и моей искренней любви к тебе прошу перестать жить таким образом. Учись, занимайся, читай, старайся наверстать хоть сколько-нибудь потерянное в твоем образовании. Для тебя еще вся жизнь впереди, не порти и не отравляй ее в самом начале. Где бы ты ни был, везде скромность и труд будут оценены, конечно, не товарищами-шалопаями. Я тебя вывел на путь. Тяжело мне будет видеть, если ты пойдешь иной дорогой». Пржевальский просил Эклона поторопиться сдать экзамен на чин и обещал взять его в новую экспедицию, которую он, закончив обработку материалов предыдущей экспедиции, начал готовить. 9 февраля 1883 года Пржевальский подал в Совет географического общества докладную записку. «Несмотря на удачу трех моих экспедиций в Центральной Азии и почтенные здесь исследования других путешественников, в особенности русских, внутри азиатского материка, именно на высоком Нагорье Тибета все еще остается площадь более 20 тысяч квадратных географических миль, почти совершенно неведомая. Большую западную часть такой «terra incognita» занимает поднятая на страшную абсолютную высоту от 14 до 15 тысяч футов плато Северного Тибета. Меньшая восточная половина представляет собою грандиозную альпийскую страну переходных уступов от Тибета к, собственно, Китаю. Продолжая раз принятую на себя задачу исследования Центральной Азии, я считаю своим нравственным долгом, помимо страстного к тому желания, вновь отправиться в Тибет и поработать там, насколько хватит сил и умения, для пользы географической науки». Далее Пржевальский сообщал, что в составе экспедиции он считает необходимым иметь трех помощников, препаратора, переводчика и 15 солдат и казаков. Срок экспедиции определялся в 2 года. Политическая обстановка на тот момент благоприятствовала экспедиции. В 1881 году между Китаем и Российской империей был подписан договор об Илийском крае, установивший демократию границ и решивший, не в пользу России, кульджинский вопрос. Напряженность во взаимоотношениях на всех уровнях спала. Совет РГО принял предложение с большим сочувствием. Вице-президент общества Семенов просил правительство командировать Пржевальского в Тибет и отпустить для этой цели 43,5 тысячи рублей. Участвовать в экспедиции должны были также и другие постоянные спутники Пржевальского, в том числе казаки Иринчинов, Телешов и переводчик Юсупов. Путешественник, как уже говорилось, относился к членам своего отряда как к близким, и большинство людей, завороженные мощью этого необыкновенного человека и душевным его к ним отношением, платили ему подлинной преданностью. «Память о вас перейдет из рода в род. С вами готовы в огонь и воду». Это слова из телеграммы Иринчинова и Чебаева, посланной ими в ответ на предложение Пржевальского идти с ним в четвертую экспедицию. Там, на дикой чужбине, в горах и пустынях, все жили одним духом, одними желаниями, питались одной пищей, составляя одну семью, главою которой был Николай Михайлович, отмечает Роборовский. В семье этой царствовала дисциплина, самая суровая, но нравственная, выражающаяся в рвении каждого сделать, возможно, более для того святого и великого дела, которому каждый подчинялся добровольно. Каждый солдат и казак старался служить, чем может и как умеет. Тот принесет ящерицу, другой цветок, третий укажет ключ, где можно поймать рыбу. После долгих странствий в самые дикие и неисследованные места сам Пржевальский и многие его постоянные спутники были уже опытными путешественниками и исследователями. Иринчинов стал отличным разведчиком и следопытом. Телешов превратился в великолепного препаратора, а переводчик Юсупов не только поднаторел в языках и наречиях, но и приобрел настоящий талант дипломата. В апреле 1883 года ходатайство Русского географического общества было наконец рассмотрено. Решением правительства от 5 апреля 1883 года Пржевальский командировался в Тибет на 2 года. Помощниками его назначались подпоручики Роборовский и Эклон и вольно определяющийся Козлов. Но вдруг перед самым отъездом из Отрадного в Петербург Эклон, собравшись жениться, отказался участвовать в экспедиции. Видимо, чувствуя, что поступает некрасиво и желая избежать неприятного объяснения, он уехал, даже не простившись с Николаем Михайловичем. Пржевальский, несмотря на свой суровый нрав, не стал применять меры воздействия к человеку, с которым его связывало 8 лет товарищества, хотя, конечно, мог бы. Он приказал отчислить Эклона из экспедиционного отряда и направить его на место прежней службы. В начале августа Пржевальский, Роборовский и Козлов выехали из Петербурга. Перед самым отъездом цесаревич Николай Александрович подарил Николаю Михайловичу подзорную трубу из алюминия, которой он будет пользоваться все 4-е путешествие и возьмет с собой в 5-е. В Москве Николай Михайлович недолго погостил у брата в имении Константинова рядом с Домодедовым, купленным на имя Пржевальской. Затем, попрощавшись с родными, выехал в экспедицию. Там же к нему присоединились Иринчинов, Юсупов и 5 солдат, выбранных Пржевальским из Московского гренадерского корпуса.